Возвращение. В августе 1919 года ветхая плоскодонная баржа, которая раньше плавала только по Азову, тащила нас из Феодосии в Батум. Хитрый полковник дал нам визы, отпустил к веселым грузинам, твердо рассчитывая получить нас обратно, ибо, как потом оказалось, были сделаны самые хозяйственные распоряжения на этот счет. Чистенькая морская контрразведка благословила наш отъезд. Мы сидели на палубе вместе с купцами и подозрительными дагестанцами в бурках. Пароход уже отчалил, обогнул Феодосийский мол, но забыл свою подорожную и вернулся обратно. Никогда больше мне не встречалось, чтобы пароход что-нибудь забывал, как рассеянный человек. 5 суток плыла азовская скорлупа по теплому соленому понту. 5 суток на карачках ползали мы через палубу за кипятком, 5 суток косились на нас свирепые дагестанцы. «Ты зачем едешь?» «У меня в Тифлисе родные». «А зачем они в Тифлисе?» «У них там дом». «Ну ничего, поезжай, всяк человек свой дом имеет. На, пей». И протягивал стаканчик с каким-то зверобоем, от которого делались судороги, и молния раздирала желудок. Вечером на 5-й день пришли в Батум, стали на рейде. Город казался расплавленным и раскаленным массой электрического света, словно гигантское казино, горящее электрическими дугами, светящийся улей, где живет чужой и праздный народ. Это после облупленной полутемной Феодосии, где старенькая итальянская улица, некогда утеха южных солопниц, где гостиный двор с колоннадкой времен Александра I, по ночам освещены только аптеки и гробовщики. Утром рассеялось наваждение казино, и открылся берег удивительной нежности, холмистых очертаний, словно японская прическа, чистенький и волнистый, с прозрачными деталями, карликовыми деревцами, которые купались в стеклянном воздухе, оживленно жестикулируя, карабкались с перевала на перевал. Вот она, Грузия. Сейчас будут пускать на берег. На берег сойти не мешают, только какие-то студенты, совсем такие, как у нас, распорядители благотворительных вечеров, почему-то всегда это были грузины, отобрали на сходнях паспорта, дескать, всегда успеете их получить, а нам так удобнее. Без паспортов в Батуми было ничуть неплохо. Зачем паспорта в свободной стране? Нигде человек не окажется бездомным. Мы опекали в дороге 2 почтенных старушек, выгружали их замысловатый многоместный багаж, и вот мы в кругу уютной батумской семьи, душой которой является дядя. Этот дядя, собственно, живет в Лондоне и едет сейчас в Константинополь. Он такой кругленький и приятный, от него так пахнет английским мылом и табаком Кэпстон, будто сам биржевой курс принял образ человека и сошел на землю сеять радость и благоволение между людьми. После обеда симпатичное семейство отпустило нас в город. Ничто не сравнится с радостным ощущением, когда после долгого морского пути земля еще плывет под ногами, но все-таки это земля. И смеешься над обманом своих чувств, и топчешь ее, торжествуя. Как иностранцы, мы, конечно, сразу попали впросак. Долго спрашивали у прохожих, где кафе Мацони. Между тем, так называется там по-итальянски простокваши и вывешено на каждой кофейне. Наконец мы нашли свою Мацони, дворик, усыпанный щебнем, с зонтиками-грибами по столикам, и увенчали свой день чашечкой турецкого кофе с рюмкой жидкого золота, горячего мартеля. Здесь приключилась встреча. Долговязый А, закованный в чудовищный серебряный браслет. Он с пьяну полез целоваться, но, узнав, что мы едем в Москву, сразу помрачнел и исчез. На другой день отправились получать паспорта, чтобы все было в порядке. На самой чистенькой улице, где пахнет порядочностью, где астралисты, тропические деревья стесняются, что они растут не в катках, нас принял любезный комиссар и осведомился о наших намерениях. Мне показалось, что мы очаровали друг друга непринужденной искренностью и доброжелательством. Он вникал во все, беспокоился, не потеряюсь ли я без друзей в чужой стране. Я старался его успокоить. У меня есть в Грузии друзья. Называю простодушного Сергея Городецкого. Он очень обрадовался. Как же, мы его знаем. Мы его недавно выслали из Грузии. Называю еще одно имя, кажется, Рюрика Ивнева. Он опять радуется. Оказывается, они его тоже знают и тоже выслали. Теперь, говорит, вам осталась одна маленькая формальность — получить визу генерал-губернатора. Это совсем близко. Вам сейчас покажут дорогу. Пошли к губернатору. А у проводника карман оттопырен. Кто из нас был поопытнее, сразу оценил эту подробность. Этот карман означал как бы инкубационный период лишения свободы, но мы шли навстречу неизвестности с чистым и невинным сердцем. Генерал-губернатор у нас провели без очереди, и это был дурной знак. Он похож на итальянского генерала. Высокие сухопары в мундире, с стоячим воротником, расшитым какими-то лаврами. Вокруг него тотчас забегали, закудахтали, залопотали люди неприятной наружности. И в этом птичьем клёкоте все время повторялось одно понятное слово, сопровождаемое энергичным жестом и выпученными глазами. «Большевик, волшевик!» Генерал объявил: «Вам придется ехать обратно». «Почему?» «У нас хлеба мало, но мы здесь не остаемся, мы едем в Москву». «Нет, нельзя, у нас такой порядок. Раз вы приехали из Крыма, значит, и поезжайте в Крым». Дальнейшие разговоры были бесполезны. Аудиенция окончилась. Решение относилось к целой группе лиц, незнакомых друг с другом. Видимо, не доверяли, что мы сами поедем в Крым. Мы перешли на явно полицейское попечение. Полицейские же считали нас группой заговорщиков, связанных круговой порукой, и когда один в суматохе убежал, с ножом к горлу приставали, куда скрылся наш товарищ. В самой гуще Батумского порта, около таможни, там, где грязные турецкие кофейни, попыхивая угольками, выбросили на улицу табуретки с кальянами и дымящимися чашками, там, где контора Ллойд Триестино, там, где персы спят на своих сарпинках в прохладных лавках, где качаются филюги и горят маки турецких флагов, где муши с лицами евангельских разбойников тащат на спине чудовищные тюки с коврами и мучные мешки, где молодые коммерсанты нюхают воздух, там возвышается ящик портового участка. Внутри пассаж, бывшее торговое помещение с одной только единственной камерой на разведку для всех высылаемых, откуда и зачем приехал. О, тюрьмы, тюрьмы, узилище с дубовыми дверями, громыхающими замками, где узник кормит и дрессирует паука и карабкается на амбразуру окна, чтобы выпить воздуха и света в маленьком крепком окошке. Романтические тюрьмы с Сильвио Пеллико, любезные хрестоматием, с переодеванием, кинжалом в хлебе, дочерью тюремщика и визитами священника. Милые, упадочные феодальные тюрьмы Франсуа Виллона. Тюрьмы, тюрьмы. Все вы нахлынули на меня, когда захлопнулась гремучая дверь, и я увидел следующую картину. В пустой и грязной камере по каменному полу ползал молодой турок, сосредоточенно чистил все щели и углы зубной щеткой. Ему очень не понравилось, что мы пришли и помешали ему, и он пробовал нас выгнать, хотя это было совершенно невозможно. Здесь мы должны были ждать парохода, который доставит нас в Крым. Из окошка были видны нежные японские холмы, целый лес моторных парусников и Вооруженным спутником я пошел в русскую газету, но газета, как на грех, оказалась врангелевской, и там сказали: «Если вы не сделали ничего дурного, почему бы вам не поехать в Крым?» После долгих мытарств мы нашли другую, более подходящую газету. Редактор, увидев меня, всплеснул руками и позвонил по телефону какому-то Виньямину Соломоновичу. Этот-то Виньямин Соломонович и оказался настоящим гражданским генерал-губернатором Чиквишвили. Я же попал в лапы к его военному заместителю Мдивани. Человек с иконописным интеллигентским лицом и патриархальной длинной козлиной бородой усадил меня в кресло, прогнал часового лаконическим «пошел вон» и тотчас, протягивая мне какую-то тетрадку, заговорил: «Ради бога, что вы думаете об этом произведении? Этот человек нас буквально компрометирует». Тетрадка оказалась альбомом стихотворений поэта Мазуркевича, посвященных грузинским меньшевистским правителям. Каждая начиналась приблизительно так: «О ты, великий Чиквишвили, о ты, Жордания, надежда всего мира». «Скажите, — продолжал Чиквишвили, — неужели он у вас считается хорошим поэтом? Ведь он получил Суриковскую премию». 1923.